Глава 27. Алтарь воронов. «Рассаживайтесь, мои дорогие гости. Пир ждет». Молодая хозяйка удобно устроилась на невысоком троне, выполненном в виде каких-то жутких тварей, чьи тела переплетаются между собой. Двое сидящих рядом с ней представляли собой полную противоположность. Один гигант, который был больше, чем мы с По вместе взятые. Крупные мощные руки с широкими грубыми ладонями, пальцы которых оканчивались длинными и явно обкусанными ногтями, покрытыми черным лаком. На его маленькой для такого огромного тела голове была густая копна сальных волос и длинная нечесанная борода, в которой были видны остатки еды. Его некогда дорогое ханьфу было заляпано каплями жира и остатками соуса. Низкий покатый лоб и мелкие глаза делали его лицо еще более уродливым. Сказать, что он создавал крайне отталкивающее впечатление, не сказать ничего. Напротив него сидела худощавая женщина с большими мешками под глазами, ее серебристые волосы собраны в сложную прическу, украшенную жемчугом, что для этих мест, мягко говоря, совершенно не характерно. Взгляд, которым она нас обожгла, был не особо дружелюбным. Эта невзрачная моль сжимала в своих неприятных руках маленькую каменную чашу. Осмотрев нас, она фыркнула себе под нос и переключилась на тончайшие ломтики кабанятины, лежащие на ее тарелке. «Позвольте, я представлю вам моих дорогих гостей. Леди госпожу Шэнь и господина Кано. Госпожа Шэнь — прекрасный лекарь и моя давняя подруга, происходящая из очень уважаемой семьи целителей. А господин Кано — мой родственник. И позвольте уточнить, очень и очень дальний». Линь-Линг говорила с такой очаровательной улыбкой, но громкая отрыжка ее родственника сбила всю ее магию. «Хватит словоблудия, пора есть. А то, глядя на этих худосочных, можно сразу понять, что кулачный бой им не близок». Кано выглядел как медведь, вел себя как медведь и даже говорил как медведь, скорее рыча, чем говоря. Низкие вибрации его голоса, словно пики в руках опытных пехотинцев, ударили по моему сознанию. Мир моргнул, и вместо прекрасного зала и обеденного стола передо мной на мгновение показались руины, на обломках которых лежало разорванное на куски тело одного из измененных, которые шли с упивающимся кровью. Вспышка, и я снова в роскошной зале. Ненавижу иллюзии. «Благодарю за приглашение на столь чудесную трапезу, но мы с друзьями приняли обет поста, пока не найдем нашего пропавшего товарища. Его следы привели нас сюда. По узам, связывающим нас четверых, я просто кричал, чтобы никто не прикасался к еде. И слава первопредкам, меня услышали». «Какая жалость. Что ж, тогда, может, кто-то из вас захочет проверить свою силу в тренировочном поединке с моим любезным родственником, а я провожу вас, дорогой гость, к вашему потерявшемуся другу, раз вы не готовы разделить с нами эту прекрасную трапезу. Кому, как не мне, знать, что такое искушение?» В ее голосе звучала легкая насмешка, словно она считала нас глупыми крестьянами. «Я всегда готов выучить что-то новое», — произнес По, поклонившись хозяйке. «Тогда мне стоит показать милым дамам мой сад с травами». Голос целительницы был больше всего похож на шелест множества мелких насекомых, ползающих по стенам. Нас явно хотели разделить, и мы все это прекрасно понимали. Но нам было важно понять, что за игру затеяла хозяйка этого дома и где колдун Махо. «Вы окажете нам великую честь, познакомив с истинным мастерством целителя». Голос охотницы на ведьм звучал, словно сладкий мед. И если вначале я чувствовал беспокойство, то сейчас, когда азарт перед схваткой захватил нас всех, на моих губах появилась улыбка. «Тогда не будем терять времени. О, гость, до сих пор не назвавший свое имя». «Меня зовут Ву Ян». «Всегда приятно познакомиться с тем, кто не забывает про этикет». Она откровенно издевалась над нами, ведь мы нарушили уже несколько из традиционных правил приличия. «Идемте». Шли мы буквально несколько минут, спускаясь все ниже и ниже в глубины этого странного поместья, пока, наконец, не оказались в странном месте, больше напоминающем арену. Не знаю, кто это все проектировал, но над моей головой вместо крыши было бескрайнее ночное небо, с которого ярко светила луна. Казалось, еще немного, и я услышу хлопанье черных крыльев, когда стая воронов рассядется по краям этого странного амфитеатра. Воздух вокруг меня начал вихриться, мерцая мириадами звезд, которые то появлялись, то исчезали. Он словно смывал те жалкие иллюзии, наслоенные на покинутый дом моего клана. Там, где я видел прочные деревянные балки и красивые тканые гобелены, скрывавшие каменные стены поместья, теперь мерцали лишь руины. Реальность расползалась, пожирая иллюзии, будто огонь испепеляет тончайшую рисовую бумагу. На месте госпожи Линг стоял оживший ночной кошмар. Лунный свет отражался от гладкого чешуйчатого торса, покрытого запекшейся темной кровью. Все это покоилось на черных жилистых ногах с несколькими лишними суставами. У этой твари были длинные веретенообразные руки и пожелтевшие когти размером с хороший кинжал. Вместо лица на ее голове была видна огромная, усеянная клыками пасть. Желтые глаза-щелочки презрительно смотрели на меня сверху вниз. «Мой незваный гость, позволь показать тебе, куда ушел твой потерянный друг». Самое жуткое было в том, что я до сих пор слышал очаровательный голос Линь-Линг. Тан-По чувствовал, как внутри него зреет гнев бледнолицого бога смерти. Все в этом мерзком месте было пропитано смертью и разложением. Он принял Вуяна как родного брата и прекрасно понимал, что методы воронов всегда будут отличаться от того, к чему он привык. Что силы, которыми повелевает опора мира и их звезды, противные его существу. Но еще ни разу Ян не сделал ничего дурного, и значит, он будет прикрывать его спину, пока небеса не упадут на землю. Здоровенный Боров, которого назвали родственником хозяйки поместья, смердел, как помойная яма. Разум Цили не отбрасывал все лишнее, понимая, что сейчас он идет на верную смерть, и от этого его губы исказились в улыбке, а рука прикоснулась к сердцу. Каждый послушник ждет того момента, когда господин призовет его в свою солнечную рать, дабы вечно сражаться с нечестивыми. Зайдя в тренировочную залу, гигант развернулся и рывком сбросил верхний халат, одновременно напрягая свою внушительную мускулатуру, отчего он стал казаться еще больше. «Жрать хочу!» Голос здоровяка напоминал рычание дикого зверя. «Предлагаю повысить ставки. Если ты сможешь меня победить, то можешь уйти помогать своим друзьям». «А если нет?» «Если я выигрываю, то ты станешь моим обедом. Люблю пожирать еще живую добычу». Воздух вокруг юного Целине начал вихриться, мерцая мириадами звезд, которые то появлялись, то исчезали. Реальность изменилась, и на развалинах тренировочного поля против человека стояла огромная мускулистая тварь, похожая на огра с головой огромного волка. Его красная кожа была покрыта густой шерстью. В тусклых серебристых глазах не было никаких мыслей, кроме жажды убийства. «Во славу моего владыки!» Тан-По шагнул вперед, готовый сразиться с могущественным демоном Они. Мэйлин и Лиан шли вслед за целительницей, которая вела их в свой сад с небольшим святилищем, украшенным искусной резьбой. Обе девушки чувствовали, что нужно держаться настороже и быть готовыми к чему угодно. Слишком все тут странно. «Добро пожаловать в мое маленькое королевство, где я госпожа жизни и смерти!» Голос подруги хозяйки поместья все больше становился похож на шелестение множества насекомых. Воздух начал вихриться, мерцая мириадами звезд, которые то появлялись, то исчезали, а в следующий миг иллюзия окончательно спала. То, что выглядело как святилище, оказалось двумя скрюченными деревьями, сплетенными вместе. Вместо резьбы и свеч ветви были украшены выпотрошенными болотными гадами и фосфорисцирующими ядовитыми грибами. В центре этой мерзости стояла улыбающаяся целительница. Только ее улыбка была слишком широкой для ее маленького лица. «Такие красивые дамы! Мои цветы тоже любят красоту. Пожалуй, из вас получится отличное удобрение для моих маленьких любимцев». С этими словами госпожа Шэнь упала на землю, и с мерзким хрустом ее кости начали меняться и перестраиваться. Из ее искалеченного тела начали проклевываться десятки ног, стремительно растущих. Облик женщины сползал с ее настоящего тела, как гнилая тряпка. Прямой Дзянь и кривой Дао одновременно покинули ножны. Акула и Феникс готовились дать бой твари с телом сороконожки, и чудовищной головой пародии на женщину, изо рта которой росли острые ядовитые жвала. На земле мне бы сказали или что у меня плохая карма, или проблемы с подсознанием, в зависимости от того, к кому бы я обратился. Раз уже второй раз на моем пути красивая девушка превращается в жуткую тварь, которая хочет меня сожрать. Здесь же все куда проще. Когда тебя пытаются убить, у тебя есть лишь один вариант — сражаться до конца. «Мой милый гость, разве я не нравлюсь тебе в таком обличье?» К моему великому сожалению, я слишком большой консерватор и против межвидовых связей. Глупая шутка дала мне чуть-чуть времени, чтобы я смог понять, где я нахожусь. Как же мне не хватает голоса Тинджола. Старый ворон подсказал бы, как мне быть в этой ситуации. А ты забавный человечек. Твой друг так стремился в эту залу, веря, что он сможет подчинить алтарь мертвого клана. Так посмотри, что сейчас с ним. Вместо беловолосого колдуна возле простого обсидианового куба стоял хорошо отбитый кусок мяса, который медленно пожирали мириады насекомых. Самое жуткое — этот ублюдок был еще жив. Скверна густо проросла в его жилах, давая ему мощь выдержать даже такой ужас. Поймав мой взгляд, он произнес одними губами: «Умоляю, убей меня, посланник Нефрита! Положи конец этому аду!» Даже его воля к жизни дала трещину. За его прегрешение существует лишь одно наказание — смерть. «Какой неблагодарный гость! Я дала ему все, что он просил, а он хочет избавить меня от своего общества. Надеюсь, ты не такой?» Голодные духи пели о сотнях и тысячах смертей в этом зале. Они знали, что тварь забавляется, играя со мной. Знали, что у меня почти нет шансов победить, но все равно обещали мне помощь. Ведь я такой же, как и они. «О нет, прекрасная госпожа! Позвольте пригласить вас на танец!» С этими словами я спрыгнул вниз, одновременно метая свои шуаньгоу. Острая сталь даже не поцарапала ее шкуру. Остается надеяться на клинки из чистой энергии. Как жаль, что здесь нет ее слуг, убивая которых я бы мог восстановить свою силу. Словно змея, тварь скользнула вниз, и скорость ее движений мне крайне не понравилась. Судя по всему, она намного быстрее меня. Здорово. Просто высший класс. Шустрая, бронированная и очень умная тварь хочет превратить меня в свою игрушку. «Как грубо!» Со скоростью молнии тварь атаковала когтями, пытаясь вырвать мне горло первым же ударом, и лишь чудом я успел среагировать и уйти с линии атаки. Я был прав, и в кои-то веки меня это злило. Существо было не слабее того выродка Архата, только с более прочной шкурой. У меня не было шансов на победу, но сдаваться не мой вариант. Меня гоняли как мышь, убегающую от змеи, а я мог только огрызаться, пытаясь пустить кровь этой твари. Мой предел — слабый мастер, но никак не Архат, способный размываться в воздухе от скорости. Уже через минуту погасли мои клинки, мне просто не хватало концентрации их удерживать. Боль шла отовсюду. Удар за ударом она вбивала мое тело и мою самооценку в каменный пол. «Какой же ты скучный гость! Твой друг продержался подольше, хотя финал был одинаков!» Меня держали за горло, прижав к стене. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько плохо. Казалось, мне сломали все кости разом, а потом облили кипятком. «Что же с тобой сделать? Может, мне смогут подсказать мои дорогие друзья? А ты пока повиси немного. Но не обольщайся, я скоро вернусь». Нечто напоминающее рог выросло из ее руки и, пронзив насквозь мое плечо, воткнулось в камень за моей спиной. У меня не было сил даже кричать от боли. На третьем таком шипе мое сознание погасло. Что такое боль? Для меня это голос моего тела, говорящий, что я еще жив. Я был пришпилен к стене, словно бабочка. Любое движение вызывало дичайший приступ боли и мерзкой тошноты. Я проиграл какой-то твари из-за пределья, которая захватила дом моего клана. Одна эта мысль спровоцировала дичайший приступ ярости, который заставил меня вспомнить древнюю как мир мантру. Боли нет. Не знаю, сколько времени мне потребовалось и сколько раз мое сознание гасло от нестерпимой боли, но я сумел. Я вновь был свободен. Кровь вытекала из моих ран вместе с моей жизнью. Смерти нет. Спасибо тебе за науку, наставник Кван. Без твоих уроков я был бы уже мертв. Да, энергетические заплаты не выдержат серьезного боя, но у меня был способ восстановиться. Есть лишь путь. Мой путь занял годы, заполненные болью. Каждый шаг давался мне с все большим трудом, но я сумел. Передо мной стоял оскверненный колдун, убивший множество людей. По закону таких требуется заживо сварить в кипящем масле, а потом сжечь, развеяв пепел в нужник. Но сейчас мне было не до закона. Есть лишь моя воля. Твари, ведомые приказом злобного демона, не обращали на меня никакого внимания. Их целью был лишь беловолосый колдун. Как бы я его ни ненавидел, но именно про таких в империи говорят, что их воля крепче нефрита. Увидев, что я ползу к нему, он сквозь терзающую его боль сумел сесть в позу лотоса и, низко склонив голову, негромко прошептал: «Падает черный цветок. Ярко сияет луна. Кровь станет мечом». В движении в моей руке появляется энергетический клинок, который ставит последнюю точку на пути колдуна Махо, а на меня льется бесконечный поток исцеляющей энергии, заживляющей мои раны. Не знаю, по какой причине ему хватило лишь отрубания головы для того, чтобы умереть. Может, потому что он решил умереть добровольно? Это не важно. Сейчас мне было плевать. Мое тело сумело частично восстановиться, и теперь меня ждал алтарь моего клана. Да раскроются мои крылья! Тяжелые капли крови падали на жертвенник, выполненный в виде идеального обсидианового параллелепипеда, а я не знал, сработает ли традиционный ключ. Кап. Кап. Кап. Кровь падала в такт ударом моего сердца, которое гулко билось, словно барабан. Я чувствовал, что тварь уже знает о смерти своей игрушки и о том, что я свободен. Плевать. Ворон летит против ветра, а я чемпион мертвого клана. Где, если не здесь, стоит дать последний бой? Ничего не происходило, и, повернувшись спиной к алтарю, я ожидал, когда за мной придет моя смерть. «Да раскроются твои черные крылья, Вуян! Добро пожаловать домой!» Голос Дэйтенгу говорил со мной, а я чувствовал, как один за другим в моем теле появляются все новые узлы. «Ты выполнил сделку, и твой друг будет жить. Осталось выжить тебе. В алтаре полно сил. Пользуйся ими с умом!» «Как?» — крикнул я в пустоту, но ответом мне было лишь насмешливое карканье. Крылатый отец вновь решил испытать своего чемпиона. «Интересный гость». Я не заметил, как тварь вновь появилась. «Кто же ты такой? Испортил мою игрушку? Сумел сбежать от меня и теперь с кем-то разговариваешь? К демонам, ты умрешь». Тварь рванула ко мне словно молния, но сейчас я отдался на волю инстинктов, потянувшись к своей пролитой на алтаре крови. Если раньше я метал ножи из крови, то сейчас это больше напоминало таран, который сбил всю прыть с твари. Мои чувства изменились. Теперь я не просто чувствовал. Теперь я знал все в этом зале. Может, сегодня я проиграю и умру, но Вуян никогда не сдается. «Убирайся из моего дома, тварь! Ворон вернулся в покинутое гнездо!» Пафосные слова были лишь прикрытием, тогда как мои пальцы сплетались в мудры, которые следовали сплошным потоком. Слишком много крови тут было пролито. Слишком много забрано жизней, и теперь я этим воспользуюсь. Голодные духи, кружащие вокруг меня, занимали любое тело, а потом мы атаковали. Мертвецы рассыпались в прах от мощных ударов, но замедляли это существо, давая мне возможность атаковать. Ворон сражался с крокодилом и не собирался сдаваться. Я не думал выжить. В моих мыслях было лишь одно — забрать ее с собой. Сознание вновь плыло от бесконечной боли, но я видел, что и этой твари бой дался тяжело. Вороний Грай звал меня за собой, он говорил: «Идем, брат, пора лететь на перерождение». «Какой же ты наивный человечек! Подчинил мертвый алтарь и думаешь справиться со мной? Глупец! Моя броня прочнее всего, что ты успел увидеть в своей жизни!» Острый шип из ее руки пронзил мое сердце. Я чувствовал, как из меня вытекает жизнь, и видел рану на груди этой твари. Рану, куда можно было нанести удар, если бы я был еще жив. Вороний крик и звук хлопающих крыльев становился все громче, а моя душа уходила вслед за ними. А потом я увидел ее. Женщина в традиционном ханьфу нашего клана смотрела на меня, а по ее щекам текли кровавые слезы. Ее губы шептали мне что-то, что я не мог разобрать. И лишь когда сознание почти погасло, я понял. «Вспомни!» Кровь стучала в моих висках, словно боевой барабан. Но как? Ведь мое сердце пробито насквозь. «Спасибо, бабуля!» Я вспомнил. И я понял. Мои глаза широко распахнулись, загоревшись багровым огнем. Именно сейчас я был безумно рад, что у меня сверхплотное красное ядро. Вся моя энергия, все мои силы были брошены в один удар, в котором сплелось воедино все, что я знал и умел. Вся моя ярость и боль. Рука-копье пробила грудную клетку твари, вырывая ее гнилое сердце. Нефритовое кольцо, подаренное пожирателем духов, горело безумным огнем, сжигая в жирный черный пепел основу существования мерзкого демона. Стоя на коленях, я с трудом вырвал костяной шип из своей груди, а исцеляющая энергия голодных духов начала заращивать мою рану. Чемпион вновь подтвердил свой титул, а на душе было легко. Я жив. Я победил. И я чувствовал, что моя команда спускается ко мне. Друзья, этой главой и книгой заканчивается первая большая арка про Яна. Впереди вас ждет минимум 3 книги о его новых приключениях и пути постижения силы. Автора очень мотивируют ваши лайки, комментарии и, конечно же, награды. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.